По искусству мастеров того времени надписи их на вывесках красовались на трех досках. В одну прекрасную ночь шалуны переменили последние доски. Вышла комиссия составления долгов и комиссия погашения законов. При учреждении нашей школы на здании ее красовалась надпись золотыми буквами на доске серого мрамора «Юнкерская школа». При переводе в другой дом остались на этой же доске некоторые буквы, и вышла Юнкерский институт. Когда же дом достался новому учреждению, надлежало переменить и надпись. Следовало втиснуть в нее две строки «Комиссия составления законов». Последние два слова не умещались на доске, но, как по предложению Розенкамфа, комиссия должна была окончить задачу свою в 3 года, то и положили для сбережения издержек на новую доску приставить к краям ее по деревянному концу. Так и сделали. Сначала казалась доска как доска, но лет через 10 дерево сгнило, отвалилось, упали 2 крайние буквы. Уцелели слова «Комиссия оставления законов». Эта надпись красовалась несколько лет к забаве проходивших. В начале столетия и собирания статистических сведений одна местная власть обратилась в один уезд с требованием доставить таковые сведения. Исправник отвечал: «В течение 2 последних лет, то есть с самого времени назначения моего на занимаемое мною место, ни о каких статистических происшествиях, благодаря Бога, в уезде не слышно. А если таковые слухи до начальства дошли, то единственно по недоброжелательству моих завистников и врагов, которые хотят мне повредить в глазах начальства, и я нижайше прошу защитить меня от подобной статистической напраслины». Иван Петрович Архаров, последний бурграф московского барства и гостеприимства, сгоревших вместе с Москвою в 1812 году, имел своего рода угощение. Встречая почетных или любимейших гостей, говорил он: «Чем почтить мне дорогого гостя? Прикажи только, и я для тебя зажарю любую дочь». В начале 20-х годов московская молодежь была приглашена на замоскворецкий бал к одному вице-адмиралу, состоявшему более по части пресной воды. За ужином подходит он к столу, который заняли молодые люди. Он спрашивает их: «Не нужно ли вам чего?» «Очень нужно», — отвечают они, — «пить нечего». «Степашка», — кричит хозяин, — «подай сейчас этим господам несколько бутылок кислых щей». Вот картина. Сначала общее остолбенение, а потом дружный хохот. В Казани около 1815 или 1816 года приезжий иностранный живописец печатно объявлял о себе: «Пишет портреты в постели и очень на себя похожие». Разумеется, речь идет о пастельных красках. А какова эта вывеска, которую можно было видеть в 1820-х годах в Москве на Арбате или Поварской? Большими золочеными буквами красовалась: «Гремислав, портной из Парижа». В провинции лет 40 тому, если не более, жене откупщика прислана была в подарок из Петербурга разная мебель. Между прочим, было и такое изделие. А какое? Да такое, которое также уж давно, очень давно, один из московских полицмейстеров на описи у кого-то движимого имущества велел по недоумению, на что послужить оно может, писарю именовать. скрипичный футляр о четырех ножках.